Глава 25. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Тоннели заброшенной шахты. Я пришел в себя от того, что кто-то прыснул мне водой в лицо. Открыв глаза, увидел над собой миража. На перепачканном лице разведчика мелькнуло подобие улыбки. «Живой! Это уже неплохо!» Я попытался кивнуть и поморщился от прострелившей голову боли. Кое-как усевшись, я прислонился к стене и огляделся. В штольне была полная темнота, но модифицированное зрение справлялось. В первую очередь я посмотрел назад, туда, где был выход. Да, выход действительно был, еще несколько минут назад. Сейчас же взгляд уткнулся в груду обломков, которыми завалило проход. Черт. Неприятно. Заваленный проход с одной стороны решал проблему с морфами. Отбиваться от них не придется, и с вражеским отрядом. Даже если кто-то из них выжил, через груду земли и камней никто из них не пробьется. А с другой стороны, нам теперь отсюда тоже не выбраться. Сколько здесь? 50 метров? Ногтями не пророешь. И даже если вдруг у кого найдется саперная лопатка, втроем, сменяя друг друга, мы выберемся на поверхность. Ну, думаю, через несколько недель, после того, как умрем от жажды и голода, в лучшем случае. Ситуация, однако. Но опять же, а как я собирался выбираться, если бы проход не был завален? А никак. Я об этом не думал. Все мои мысли были сосредоточены на том, чтобы убраться из-под обстрела и прикрыться с большей части направлений. Тогда идея казалась мне удачной. Сейчас не очень. Но, если честно, я и подумать не мог, что взрыв грёбаной гранаты может вызвать обрушение сводов. Снаружи все это выглядело покрепче. Я достал флягу и тут же вспомнил, что она пустая. Хреново. Что-что, а вода точно не помешает. «Лови!» — Эверест махнул рукой, и мне в ладони прилетела полная воды фляга. Я поблагодарил командира группы, открутил крышку и с наслаждением напился. Собрался было бросить назад, но Эверест покачал головой. «Оставь себе, это запасная, у меня еще гидратор почти полный». Я поблагодарил еще раз, а про себя выругался. «Ну какой я идиот! Единственный, наверное, кто припасами не озаботился. Все, больше я без запаса воды ни на шаг». Видимо, начал отвыкать от лимба, где вода и еда едва ли не самое дорогое, что может быть у человека. «Ну что, бойцы, какие идеи?» В темноте сверкнул огонек зажигалки и потянуло дымом. Эверест прикурил свою сигарету. «А какие могут быть идеи?» Мираж пожал плечами. «Нужно устроить ревизию наличного имущества, посмотреть, что имеем, и идти искать выход». «Предлагаешь спуститься в шахту?» Я с сомнением посмотрел на него. «А какие варианты? Других нет». «Не, ну можно, конечно, сдохнуть здесь, пытаясь разобрать завал. Но мои сенсоры показывают, что мы находимся на глубине в 62 метра. Так что я за то, чтобы поискать выход где-нибудь в другом месте. Если это единственный спуск, то другого выхода может и не быть», — мрачно заметил Эверест. «Нет, такого быть не может», — Мираж помотал головой. «Это же шахта. Здесь по-любому должен быть второй выход. Прикинь, если рабочих завалит». «Не, такого быть не может». «Ну, не знаю». Эверест был мрачен и полон сомнений. «Но даже если так, как мы этот выход найдем? Это же шахта, мать ее! Тут, наверное, лабиринт целый. Сколько времени на это уйдет?» «А вот здесь», — оторвался я от внутреннего диалога с Элис, — «у меня, кажется, есть решение». «То есть ты хочешь сказать, что совершенно случайно перед выходом скачал план-схему именно этой шахты, даже не подозревая, что мы вообще пойдем в эту сторону?» Видеть лицо Миража во всех подробностях я не мог, но готов был поклясться, что на нем был написан скепсис. Не совсем так. Я искал информацию по всей Оранжевой. Населенные пункты, промышленные объекты и тому подобное. Важные точки. Среди нее оказался и архив с инфой по шахте. Я пожал плечами. Но не рассказывать же им, что всю эту работу, которая у нормального человека заняла бы несколько дней, делала за меня Элис, работающая в фоновом режиме. «Учись, разведка!» — Эверест хлопнул миража по плечу. «Вообще, это должен был сделать ты. Алтай даже не знал, куда мы пойдем, но заморочился. А ты... Ладно, ладно!» — мираж поднял руки, будто защищаясь. «Мой промах, признаю. Но кто мог предположить, что нам придется забраться в эту задницу?» «Ты должен был предположить», — хмыкнул Эверест. «Выговор бы тебе с занесением в грудную клетку». «Ну да ладно. И что с выходом, Алтай?» «Этот ствол не основной», — проговорил я, выводя карту на панель интерфейса. «Его пробили, когда нашли дополнительную рудную жилу, потенциально богатую. Разрабатывать ее удобнее было бы на месте, от основного спуска до нее было слишком долго добираться. Но, если верить документам, геолога-разведка облажалась, и жила оказалась не такой богатой, как предполагалось. Потому на момент начала войны эта часть шахты почти не использовалась. Насколько понимаю, ее даже завалить собирались, отсюда разобранные крепи вначале, но не успели. Благодаря чему мы теперь имеем шанс отсюда выбраться». «И где находится выход?» «Вот тут начинаются не очень хорошие новости. Если по прямой, то до основного ствола 6 километров. Но это по прямой. Учитывая все отклонения, нам нужно пройти около 8. При этом информации о состоянии основного ствола нет. Но других вариантов у нас тоже нет», — я развел руками. «Кроме того, по пути есть пара вентиляционных стволов. И если они проходимы, у нас будет возможность выбраться через них. Если ширина, конечно, позволит». Я с сомнением посмотрел на массивного Эвереста. «Позволит», — криво ухмыльнулся командир группы. «Голышом полезу, если понадобится. Все, что угодно сделаю, лишь бы выбраться, найти того, кто послал этих уродов, и надрать ему задницу. Есть, кстати, идеи, кто на нас мог напасть. Не думаю, что это были дикие рейдеры. Они обычно не лезут к кланам, тем более в их зоне ответственности. Знают, что ответка будет серьезной. Но и было похоже, что эти ребята готовы были на все, лишь бы нас положить. Рейдеры отступили бы, нарвавшись на такое сопротивление». Я помедлил. У меня-то как раз догадки были, но вот стоит ли их озвучивать? Не скажется ли это на мне самом? Подумав, я решил, что все-таки стоит. И Эверест, и Мираж выглядели здравомыслящими парнями. Да, нужно, конечно, учитывать, что только что они потеряли своих друзей, но, тем не менее, они не выглядели теми, кто свалит вину за это на меня. «Есть!» — медленно проговорил я. «Ну так рассказывай», — потребовал командир группы. «Только это не очень короткая история», — предупредил я, вздохнул и начал говорить. По завершению рассказа и Эверест, и Мираж выглядели мрачнее туч. «Слай, значит. Вот гнида. Никогда он мне не нравился. Отмороженный у него клан какой-то. Еще и наркотой барыжат. А стимы эти самые. Крутые стимуляторы. Вот только после пары раз в наркомана конченного превращаешься. Что угодно сделаешь, загребанный респиратор. Видел я парней, которые этим дерьмом баловались. Если ты и правда порушил Слаю бизнес, то это очень хорошо», — задумчиво проговорил Эверест. «А вот то, что из-за этого погибли парни, — это плохо. Хотя твоей вины в этом и нет». «Ладно, выберемся, пойду к Сандерсу. Он этого так не оставит. Все, хорош прохлаждаться. Давайте посмотрим, что у нас осталось, и будем двигать. Выход далеко. Хорошо бы до него добраться поскорее. Устал что-то я. Отдохнуть как следует хочется. И желательно уже в форте». Краткая ревизия показала, что дела у нас не то чтобы хорошо, но и не то чтобы плохо. Набив оставшиеся в рюкзаке патроны, я выяснил, что у меня осталось 5 магазинов к винтовке и 2,5 к Прометею. Не то чтоб много, но не так уж и мало. Во всяком случае, в Лимбе и этого не было. Хотя в Лимбе и противников таких не встречалось. Если не произойдет чего-то совсем масштабного, должно хватить. Еще у меня было 4 универсальных рациона, что, если экономить, давало 4 дня автономности. А то и 5-6, если уж совсем прижмет. А вот с водой было плохо. Та фляжка, что отдал Эверест, и все. В подсумках лежали 2 осколочные гранаты и 1 светошумовая. Правда, вот в их полезности я сильно сомневался. Кажется, использовать взрывчатку в шахте – самая глупая вещь, которую только можно сделать. У буревестников тоже было все примерно так же. У Эвереста остался последний короб, которого хватит на 3-4 минуты интенсивного боя. Кроме пулемета у него еще имелся дробовик с сотней патронов к нему, воды, полный гидратор и несколько пайков. У «Миража» осталось 4 магазина к его стрелковому комплексу, причем 3 из них с бронебойно-зажигательными, которые так не понравились морфам. Помимо основного оружия, у разведчика имелся пистолет с парой магазинов. Еда и вода наличествовали. По всему выходило, что шансы выбраться из шахты у нас есть. Если, конечно, выходы в порядке, ведущие к ним тоннели не завалены. Ну и если мы не встретим никого по дороге. А вот в этом у меня, признаться, некоторые сомнения были. Все эти морфы на поверхности. Откуда-то они же вылезли. Прятаться на территории в таком количестве. Возможно, конечно, мы что-то пропустили на поверхности, но я в этом сомневаюсь. Самым логичным для тварей было бы свить гнездо именно в шахте. И если так, остается только надеяться, что мы уничтожили всех. Иначе, получается, мы сами лезем в самое пекло. Вообще, к этим морфам полно вопросов. В базе никакой информации о таких тварях не было. Эверест и Мираж их тоже впервые видели. Я не очень понимал, как на Рапсодии можно было наткнуться на совершенно новые виды тварей. Точнее, одно предположение у меня было, но о таком и думать не хотелось. Проще, наверное, сразу застрелиться и никуда не рыпаться. Разобравшись с припасами, мы наскоро перекусили частью рационов и выступили в путь. Я наложил слой с найденной Элис схемой и примерным маршрутом на панель мини-карты и сдвинул ее влево, чтобы не мешало. Мираж и Эверест врубили фонари, причем защитник еще и тот, что был закреплен у него на броне. И потребность в ночном зрении отпала. Тоннель был не такой уж и большой, примерно 5 на 5 метров, и 3 мощных фонарей, переключенных в режим широкого луча, вполне хватало, чтобы освещать все его пространство. Смотреть особо было не на что. Тем не менее, мне было интересно. Мой отец был шахтером, всю жизнь отдал добыче руды и много рассказывал о работе, но вживую я видел все впервые. Стальные крепи, удерживающие своды тоннеля, с которых капал конденсат, рельсы, ведущие вглубь. Из штольни веяло сырым, теплым воздухом. Эхо шагов гулко разносилось по тоннелю, чтобы практически сразу погаснуть. Странное эхо. Метров через 150 в свете фонарей показался какой-то массивный силуэт. Я было напрягся, но силуэт не двигался. А когда лучи фонарей скрестились на нем, стало понятно, что опасности он не представляет. На рельсах стоял миниатюрный электровоз с несколькими открытыми вагонетками. Приблизившись, «Мираж» осветил состав как следует. И я вздрогнул. Когда-то этот состав был пассажирским. К электровозу были прицеплены небольшие вагончики без крыш, с 2 скамьями в каждом. Каждая скамья позволила бы разместиться 2 крупным мужчинам. Вагон, соответственно, 4, а всего этих вагонов было 10. И все места были заняты. На скамьях сидели шахтеры. Мумифицированные трупы, частично скелетированные, частично истлевшие. В касках. На остатках лиц чудом держались респираторы индивидуальных комплектов жизнеобеспечения. Все в таком состоянии, что тронь и в труху рассыплется. Молчаливые, пристально вглядывающиеся в темноту пустыми глазницами. Жуткие. Я повидал немало трупов в разном состоянии. Убитых пулями, разорванных взрывами, разодранных тварями ксеносов. Но еще ни одно зрелище не производило на меня такое впечатление. В этом замершем поезде, стоящем здесь словно памятник, было что-то такое, что одновременно и пугало, и притягивало взгляд. Будто поезд мчался из самого ада, но так и не сумел вырваться из цепких лап смерти. «Что их убило?» — Мираж говорил шепотом, будто боясь потревожить покой мертвецов. «Никаких повреждений нет». «Без понятия», — пробормотал я. «Я такого не видел. Как будто они секунду назад были живые, а через миг умерли. Это смена, выезжающая из шахты. Возможно, когда началось вторжение, их пытались эвакуировать. Не понимаю. Эверест подошел к поезду и протянул руку, собираясь прикоснуться к одному из тел. «Не трогай!» — вскрикнул я, и эхо, отразившись от стен, заметалось по тоннелю. «Трогай, трогай, трогай!» Черт знает, что тут могло произойти. Не стоит забывать, что ксеносы — биологическая цивилизация. «Думаешь, они могут быть чем-то заражены?» Эверест отдернул руку и отступил на шаг. «Без понятия. Я же говорил, я с таким не сталкивался. Но лучше поберечься. Мало ли». «Согласен». Командир группы медленно отошел от поезда. «Не знаю даже, что на меня нашло». «Пойдемте отсюда», — проговорил Мираж. «Как-то мне здесь не по себе». «Поддерживаю», — согласился Эверест. «Стремно как-то». Мы миновали поезд и в молчании двинулись дальше. Пройдя с полсотни шагов, я не выдержал и обернулся. Поезд стоял все так же неподвижно. Все так же сидели на местах шахтеры. На какой-то миг мне показалось, что сидящие спинами к выходу вглядываются в наши силуэты с тоской и какой-то жалостью, будто желая предупредить о чем-то, удержать. Тряхнув головой, я отогнал наваждение и, сплюнув на землю, ускорил шаг, чтобы догнать вырвавшихся вперед Миража и Эвереста. Постепенно спуск становился все более пологим, а через несколько минут пол выровнялся. Здесь было ощутимо теплее, и если бы не потоки прохладного воздуха, в подземелье было бы, пожалуй, даже жарко. «Откуда здесь воздух?» — поинтересовался в пустоту Эверест. «Свежий достаточно. Ведь все давно остановлено». «Системы пассивной рециркуляции», — пожал я плечами. «Здесь все разрабатывалось так, чтобы даже в случае аварии и поломки всех механизмов, включая дублирующие, воздух продолжал циркулировать». Это обязательное требование к шахтам всех типов. «Откуда ты все это знаешь? Шахтер, что ли?» Командир группы глянул на меня через плечо. «Нет», — хмыкнул я. «Я солдат. Отец шахтером был. Много рассказывал». «Жив?» — в голосе Эвереста прозвучало что-то новое. «Живое, что ли?» Нечасто на рапсудии задают личные вопросы. «Нет», — покачал я головой. «Ксеносы?» понимающе спросил командир. «Сердце!» — я горько усмехнулся. «Пил много, вот и не выдержало». «Ясно», — буркнул Эверест. Впереди показалась развилка. Один тоннель уходил вправо, второй влево. Рельсы также раздваивались, вместе их разветвления виднелась автоматическая стрелка, переключатель. «Теперь куда?» — Эверест замедлился. Я бросил взгляд на карту и уверенно ответил. «Вправо! Пройти с полкилометра, потом будет еще одно ответвление». «Да, без карты заблудились бы нахрен в этом лабиринте», — мрачно проговорил командир. Мираж, идущий чуть впереди, вдруг замер, присел на колено и вскинул сжатую в кулак руку. «Стоп!» Мы тут же остановились, поднимая оружие. «Что там?» — тихо, одними губами прошептал Эверест. «Что-то слышал?» — также тихо ответил разведчик. «Как будто движение какое-то». Я вслушался, но ничего различить не смог. Видимо, у разведчика модификации покруче установлены. «Дай скан», — приказал Эверест. Мираж кивнул, и вперед ушла видимая только в интерфейсе дополненной реальности оранжевая мелкоячеистая сеть. «Есть», — доложил Мираж. «Фиксирую цели. 3, 5, 7. Быстро приближаются». «Отряд к бою!» привычно скомандовал Эверест. «Фонари погасить, рассредоточиться, занять позиции. Мираж, идентификация целей». «Не пойму». «Сканер сбоит, что ли?» обескураженно пробормотал разведчик. «Что? Не тяни!» Разведчик повернулся к нам, и я увидел, что на лице его написано недоумение. «Этого просто не может быть!» «Да говори уже!» «Командир, это люди!» Обескураженным тоном произнес разведчик и переслал нам информацию. На панели отчетливо проявились подсвеченные красным силуэты. Две ноги, две руки, в руках оружие. Что-то непонятное над плечами, но в общем и целом сомнений быть не могло. Нам навстречу действительно шли люди. Я поставил Прометей на предохранитель, сдвинул его за спину и взялся за винтовку. Оглядевшись, мягко шагнул в сторону и присел за каменной глыбой, вывалившейся из стены. Я не знал, кто эти люди, как они попали сюда и куда идут, но твердо был уверен в одном. Дружеские встречи на Рапсодии случаются очень редко. И в том, что это может быть одна из них, я сильно сомневался. Положив ствол винтовки на камень, я взял на прицел правый тоннель, выдохнул и принялся ждать, напряженно вглядываясь во тьму. Только подземного боя нам для полного счастья и не хватало.